заключенного сына-смертника. И толпа внизу искала в вышине этот голос, отчего темная пелена волос и шляп, видная мне, вдруг посветлела запрокинутыми вверх лицами. От смеха будем помирать. А завтра будем умирать там, на плацу. Мертвым не надо вставать. Теперь они частица земли, а землю нельзя обратить в рабство, сказал американец, когда Пабло допел до конца. И я произнес последние строчки хемингуэевской эпитафии «Умершим за республику». Те, что достойно, сошли в нее. А кто достойней сошел в нее, чем боец, павший за Испанию, те уже достигли бессмертия. «Там, на горах, растут сосны?» — спросил американец. Но я не ответил ему, потому что не хотелось говорить, что я тоже думал о соснах и хвое, поднявшись сюда. В совпадении мыслей всегда есть нечто нарочитое или банальное. «Я спущусь. Пока. Счастливо вам», — сказал я. Когда я уже подошел к входу в шахту лифта, американец снова окликнул меня. «Когда будете ехать мимо Эскуриала, обратите внимание на быков. Там, на лужайке, пасутся быки для корриды. Под дубами смиренные, как стельные коровы. Так странно их видеть щиплющими травку. Обратите внимание». Ксения Троицкая. Мне действительно было неинтересно. Точнее, я осталась безучастной к прочитанному письму Хуанита, которое Тала, заторопившись, забыла взять обратно. Еще недавно вселенское зло фашизма было моим личным врагом, моей болью, моей ненавистью. Было великое противостояние, мемос и это зло. С уходом мемоса ушло противоборство, и фашизм превратился в абстрактную категорию. Конечно, зло. Конечно, угроза истинно живому и праведному. Но в конце-то концов, мало ли в мире и истории грехов и пороков. Борьба с ними или донкихотство, или удел фанатиков. Восстать против неминуемости мировых темных сил — наивная риторика. Или опять-таки одержимый фанатизм. А ведь в сущности-то мемос и был фанатиком. Доспехи рыцаря без страха и упрека я сама напялила на него. А он обычный. Надо, наконец, понять обычный. И тем хуже других, что еще декларирует свою избранность. Я бесправный, я ничего не могу тебе дать. Бесправный потому, мол, что весь принадлежит идее. Но на самом-то деле он, говоря это, просто ограждал себя от обязательств, с которыми так просто и расстался. Предал меня и мои одинокие вечера, мою память, мои письма, свой голос. Предал мою отданность его делу. Впрочем, почему он должен был переживать то же, что и я? К чему обязывал тот единственный месяц нашей общей жизни? Ну, случилось такое со мной, но он мог и не любить меня с той же силой так всепоглощающе. Это я решила, что он единственный, отличный от всех, что именно он способен...